политической партии «За мир и единство России», Компартии «Коммунисты и России», Комитете Республики Бурятия Компартии Российской Федерации и Российском обществе по изучению ИТЧ недавно прошли собрания по воспоминанию о великом руководителе Ким Чен Ире. Выступавшие отметили, что Ким Чен Ир является невзаурядным мыслителем-теоретиком, развившим и обогатившим ИТЧ, и великим человеком, внесшим особый вклад в укрепление и развитие мирового социалистического движения. На собрании, проходившем в Российском обществе по изучению ИТЧ, была принята телеграмма в адрес Ким Чен Ира.